Глава 6. Неприятности. Обитель Алькора. Сбор стаи. Поход в Таргурию дался Артёму высокой ценой. Пусть сам Алькор и пытался это скрыть, бездна чувствовала, насколько ослабла его кровь, а истощившаяся аура потеряла давящую мощь. Впрочем, куда важнее, что сам Артём при этом держался вполне спокойно и уверенно. А значит, до перерождения в монстра из видений дело не дошло. Выслушав историю Алькора, Диана, пусть и не сразу, но обратила внимание на скомканный финал рассказа. Не исключено. Артём хотел опустить моменты, в которых получал те самые травмы, которые и заставили его настолько ослабнуть. Тем не менее, бездна сделала мысленную пометку. При возможности стоит узнать, чем именно закончилась схватка Алькора и Гунгуна. Возможно, кто-то из беспощадных сумеет подсказать ответ. Одновременно с этим шаманка пыталась разобраться с чужими воспоминаниями. Задача оказалась куда сложнее, чем девушке изначально показалось. Нечто, что Диана сумела заполучить после видения, оказалось слишком аморфным и безликим. Девушка попросту не понимала, с чего должна начать. Впрочем, у системы на этот случай имелся и альтернативный путь расшифровки. Всего-то и нужно, что сократить двухнедельную отсрочку до потери вечности на 4 дня. В конце концов, это лишь ускорит развязку, так что я ничего не теряю. Кроме того, неизвестно, сколько дней уйдет на самостоятельную расшифровку. Да и 1000 перерождений – это далеко от смертного приговора. Взвесив все плюсы и минусы, Диана все же решила пойти более коротким путем. Подтвердив системку, бездна ожидала, что на нее нахлынет огромный поток информации, годы жизни Арари, ее домыслы. Возможно, даже жизненный опыт. Но реальность в очередной раз преподнесла сюрприз. Едва нечто внутри ее разума обрело форму, до девушки донесся голос святого отца из видения. «Столичная библиотека, сияющий кодекс». 4 жалких слова. Вот что бездна получила взамен на жертву вечностью. Осознав, насколько неравным оказался размен, Диана невольно сжала кулаки. Благо, все присутствующие оказались настолько увлечены рассказом Алькора, что не заметили всплеска эмоций шаманки. «Пусть я и ожидала большего, даже эта зацепка. Столичная библиотека, открытая для посещения места, так что сейчас главное суметь до нее добраться». Прикинув разные варианты, Диана решила, что, улизнув по-тихому, она может привлечь к себе ненужное внимание. Так что лучше сделать это в открытую. Естественно, она не собиралась раскрывать свою главную цель, обойдясь полуправдой. Тем более, что Алькор вскоре и сам дал такую возможность. «Бездна, на тебе обитель и контроль общей деятельности. Будешь выступать в качестве командного центра и связующего звена. В случае необходимости можешь перебрасывать силы стаи из одного места в другое». «Поняла». Диана намеренно изменила голос, добавив в тот нотки нерешительности. «Если есть что сказать, говори». «У меня висит классовое задание, и для его завершения нужно наведаться в столицу». Ритуал больше никто не поддерживал. Да, собственно говоря, это было попросту невозможно. Присутствующие отдали все силы, практически опустошив все имеющиеся бары, отчего с трудом стояли на ногах. Практически все погрузились в медитацию, или ее аналог, пытаясь как можно быстрее восстановиться. Слон и лев оставались неподвижны, не сводя с меня тяжелых взглядов. В них не чувствовалось угрозы, лишь смесь надежды и отчаяния. «Алькор!» Судя по дрогнувшему голосу, льву стоило немалых моральных усилий нарушить тишину и заговорить. Но мне сейчас было не до расспросов. Подняв руку, призвал всех собравшихся к тишине. Перенос на землю, новое тело, бой с мутантом, сбор эволюционной субстанции, инициация. События всплывали в мозгу, подобно разрозненным картинкам, или скорее фрагментам пазла, причем с выгоревшим рисунком. Так по крупицам собираешь и восстанавливаешь туманный сон, воспоминания о котором могут в любой момент испариться. Понемногу рисунок событий начал складываться в единую картину. Вот только меня не покидало ощущение неправильности. Словно от моего внимания ускользал важный момент. В поисках ответа проверил трей событий. Пусть разлом и корёжил игровые реалии, система продолжала следить за каждым шагом своих детей. Успешное расщепление души. Потеря человеческой сущности – временно. Снижение эмпатии человеческих рас. Ухудшен баланс сил между прочими сущностями. Сам факт временной потери человеческой сущности меня не удивил. В конце концов, об этом заранее предупреждала сама Безымянная, а вот влияние этой самой сущности я раньше явно недооценивал. Людская раса считалась эталоном баланса. Даже таланты, направленные на прирост характеристик, давали по единичке к каждому параметру при взятии очередного рубежа в 5 уровней. Ну а в дальнейшем это распределение можно было сместить в ту или иную сторону. Вместе с тем, именно благодаря этой уникальной черте баланса люди несколько блекли на фоне прочих рас. Им банально было особо нечем выделиться. Даже в имевшемся у меня томе «Бестиария», описывавшем второй грейд многих рас, у людей имелось всего 2 варианта. При этом истинным развитием могла считаться лишь одна ветка, так и называвшаяся «чистокровный человек», в то время как иное направление подразумевало становление полукровкой. Занятный момент, что именно полукровка представлял куда больше возможностей. Способность людей принимать черты или заимствовать особенности иных рас уступала разве что только нежити. Получается, что истинной сильной стороной человека была его уникальность в качестве реципиента, способного объединять и поглощать особенности иных рас, выступая неким стабилизатором. Вполне логично, что это правило распространялось и на сущности. Потеряв человеческую сущность, я сделал искру менее стабильной. Снижение эмпатии на этом фоне не выглядело серьезно. В любом случае, для проклятого это небольшая потеря. Потеря ядра Создателя. Временно. Аннулирование свойств ядра. Незначительное снижение созидательных способностей. Утрата уникальной способности ядра. Эффекты ядра. Прирост ловкости за уровень сохранен. Прежде всего, ядро возрождающей плоти было ориентировано на манипуляции с той самой плотью и живыми существами. В итоге под удар попало создание клонов, тел пустышек и их фрагментов. Без сомнений, полезные, но далеко не самые ходовые способности. Незначительное снижение созидательных способностей, как и следовало из названия, не сильно затронуло возможности ремесла, что также не критично. В итоге здесь я отделался малой кровью, особенно на фоне бонусов. Естеству добавлено свойство расщепления души. Позволяет извлекать сущности из искры и в дальнейшем ими манипулировать. Позволяет извлекать и манипулировать ядром души. Процесс извлечения ядра протекает более стабильно. Естество достигло 18 ранга. Очки характеристик плюс 5. Бегло пробежавшись по развернутому описанию, понял, что сущность в первую очередь отвечала за предрасположенность будущего клона, в то время как ядро позволяло тому получить стартовый набор особых способностей. В целом, это полностью совпадало с моими прошлыми комбинациями сущностей и ядер душ. Живому ритуалу добавлено свойство опора. Полагаясь лишь на собственные силы, вы, раз за разом, оттачивали мастерство, но вместе с тем ограничивали потенциал ритуала. Порой для достижения цели и преодоления собственных пределов необходимо заручиться поддержкой. Опора. Усиление проводимых ритуалов в пределах отмеченных зон. Число доступных зон – 3 из 3. Формула – ранг, деленный на 5. Созданные опоры. Обитель, опора высшего ранга. Успех и сила ритуалов удваиваются. Число доступных зон – 2 из 3. Живой ритуал достиг 12 ранга. Интеллект плюс 5. Живой ритуал получил довольно полезные свойства. И что особенно приятно, оно не ограничивалось одной лишь обителью. В будущем оно наверняка пригодится, но тем не менее меня сейчас волновало другое. Судя по прочитанному, ритуал переноса в родной мир прошел успешно, но при этом система ничего не говорила о Земле. Подобное просто не могло остаться незамеченным. Возможно, достижения за сам факт переноса принадлежат клону, а значит, до его возвращения и нашего слияния они никак меня не касаются. Догадка выглядела правдоподобно, но я решил не спешить с выводами. Как минимум, следовало оценить ситуацию со стороны. Благо, даже с покалеченными ментальными силами мне удалось уловить отголоски эмоций льва и слона. Оба чувствовали страх, граничащий с отчаянием. А значит, все прошло не так уж и гладко. Из всех присутствующих для приватного разговора через мыслеречь без раздумий выбрал парию. Прежде всего, я не хотел лишних вопросов в свой адрес, а те непременно возникнут даже от девчат. Кроме того, благодаря нашей связи с дочерью, в ментальном плане мне будет куда проще общаться именно с ней. «Пари!» Едва я потянулся к дочери, та сразу откликнулась, переведя на меня свой взор. «Расскажи, что произошло во время ритуала». Видимо, толком не восстановившись, я слишком часто прибегал к ментальным силам. Разговоры с Аризавием, Лиэль и перенос на Землю — все это сильно вымотало. В итоге, после одной лишь мысленной фразы, я почувствовал легкое головокружение. Видимо, почувствовав мое состояние, Пари полностью открыла свой разум, сделав его подобным открытой книге. Подобный ход избавил от необходимости тратить время на слова и объяснения, позволяя увидеть все глазами дочери. Причем та не ограничилась одним лишь фрагментом, затрагивавшим ритуал. Воспоминания, сокровенные мечты и страхи. Они проходили сквозь меня непрерывным чистым потоком, наполняя теплом и заботой. Вопреки холодной внешности, паре испытывала ко мне абсолютное доверие и любовь. В иных ситуациях она не могла их выразить, стремясь наверстать упущенную возможность в этот момент. Пари. В ней текла кровь великих матерей. Однажды ее предки бросили вызов самим богам и едва не победили. Это наглядно показывало, насколько сильны амбиции и своенравие матерей. Объективно говоря, мой статус изначального был кощунством в их глазах, ведь там царил безусловный матриархат, а значит, Пари стояла на ступеньку выше меня. Вот только ей были безразличны эти условности. Даже Ритария не удостоилась подобного отношения от собственной дочери. Напротив, Пария испытывала к матери чувство соперничества и жаждала ее превзойти. Впрочем, этому было нетрудно найти объяснение. Пари находилась со мной с первых секунд обретения жизни и самосознания. Вырвавшись из хаотичного потока чужих мыслей, я наконец-то нашел нужные воспоминания. Сосредоточившись на нем, мне удалось увидеть случившееся глазами Парии. Едва ритуал достиг пика, меня окутал ослепительный поток света. Нечто подобное происходило до разлома во время выхода из игры. Вот только на этот раз перенос словно завис. Состояние своеобразного стазиса продлилось около 2 минут, после чего сияние исчезло, а я, покачиваясь, открыл глаза. Видимо, между Землей и Теллурой серьезный рассинхрон во времени. Видение длилось от силы 2 минуты, в то время как в моих воспоминаниях прошло около 2 часов. Раньше временной поток между 2 миров также имел отличие, вот только тогда речь шла о 2-кратной разнице. А сейчас разрыв увеличился в несколько раз. Кроме того, сменилась и полярность. Теперь на Земле время текло с куда большей скоростью. Возможно, на это повлияло создание барьера над планетой, но теперь об этом оставалось только гадать. Столь резкие изменения оказались неприятным сюрпризом. За 1 год здесь, в родном мире, успеет пройти 10-летие, если не больше. Подобный расклад невольно заставлял задуматься, что станет с Землей за это время. Взявшие верх над человечеством мутанты — лишь одна из возможных угроз. Ведь нет никаких гарантий, что люди не станут враждебными к Теллуре под предводительством технобогов. В конце концов, родную планету отчетливо видно через разлом в небе. А значит, есть шанс, что при должном техническом развитии земляне сумеют преодолеть барьер между 2 миров через космические путешествия. Воображение невольно нарисовало баталию между элитными солдатами с продвинутым оружием против магов. Тем не менее, развивать эти мысли не стал. В любом случае, у меня нет никакой возможности повлиять на ситуацию. Оставалось приспосабливаться к действительности и пытаться извлечь из нее максимальную выгоду. Закончив миссию, клон не просто вернется в Теллуру, но и сольется с изначальным телом. Возможно, мне даже удастся заполучить частичку земной системы прокачки. Трудно сказать, насколько полезным будет подобный вклад, но в нынешних условиях любая мелочь может спасти жизнь. «Алькор, в следующий раз все же стоит привести больше людей», — вновь заговорил Лев, с трудом держа себя в руках. Затянувшаяся пауза изрядно подточила самообладание парня. «Это ощутимо повысит шансы на успех ритуала и спасение моей... наших близких». Под конец в его словах отчетливо слышались нотки обвинения. «В новом ритуале нет необходимости». «Неужели все на земле?» — осевшим голосом прошептал слон, бросив растерянный взгляд на побледневшего льва. «Ситуация на земле сильно изменилась, но твоя дочь жива. Это же касается и Анастасии. Относительно их спасения, эту миссию пришлось доверить одному надежному человеку». «Насколько надежному?» Льва новости о подобных рокировках не обрадовали. «Если доверяешь мне, то можешь доверять и ему». Вполне ожидаемо этих слов оказалось недостаточно. Чтобы убедить и успокоить 2 парней, пришлось добавить еще 1 маленькую ложь. «Это мой брат». На этот раз Лев и Слон сменили гнев на милость, признавая, что готовы принять подобную замену. Благо, вечные не обратили внимания на удивление девчат. Раньше нам доводилось говорить о жизни вне Теллуры, и по понятным причинам те никогда не слышали о моем брате. Маленькая ложь привлекла внимание и третьей стороны, о которой я даже не задумывался, а зря. Метка на руке, символ заверенных смертью взаимных клятв, отозвался ощутимым покалыванием, грозя перейти в полноценную боль. Серая госпожа давала понять, что я хожу по грани, и с подобными уловками не стоит заигрываться, пусть и во благо. Довольно веский довод в пользу более открытой игры, но я не отступил. Слишком уж опасной могла оказаться информация о расщеплении души. Мне удалось передать всю необходимую информацию. Наслаивание все новой лжи отозвалось обжигающей болью в руке. Причем омут не мог ее поглотить, так что я решил не искушать судьбу и сменил тему. Кроме того, мне удалось заручиться поддержкой одного технобога, точнее, технобогини. Одного упоминания о безымянной хватило, чтобы плавно сместить внимание слушающих. Тема богов в пределах Теллуры мало кого могла удивить, чего нельзя сказать о Земле. Разговор с богом, пусть бывшим, и закованным в металлическую плоть, не особо укладывался в голове бывших землян. Впрочем, по мере рассказа они сумели свыкнуться с этой мыслью. В целом, наличие оцифрованных богов на Земле не порадовало как слона, так и льва. Оба видели в самопровозглашенных защитниках человечества угрозу. Заключенный договор, пусть и под надзором смерти, также не особо улучшил их настроение. В конце концов, он не имел никаких точных формулировок. Лишь когда речь зашла о деталях, а именно нынешнем расположении Саши и Насти, в глазах льва и слона вспыхнул огонек надежды. К сожалению, большего дать им прямо сейчас я не мог. «Как часто ты можешь связываться с братом?» Взяв эмоции под контроль, глава беспощадных перешел к делу. Отличный вопрос, на который я и сам хотел узнать ответ. Попытка почувствовать клона оказалась отчасти успешной. Пусть нас и разделяли миры, но мы все еще оставались единым целым. Самое удивительное, что нащупать связующую нить не составило труда, а вот последовать за ней оказалось в разы тяжелее. Разом ухнувший в ноль бар маны позволил лишь на мгновение объединить мой разум с сознанием клона. Впрочем, ничтожно малый срок для меня по ту сторону успел растянуться на добрый десяток секунд. Интересный эффект. Вот только в дальнейшем следовало с большей осторожностью им пользоваться. Ведь на это время клон становился более уязвимым. «Думаю, мы скоро это узнаем». Вновь в ход пошел туманный ответ, но иного у меня не нашлось. «Перед уходом можешь проверить Алису». Рассуждения на тему несуществующего брата вновь заставили метку дать о себе знать. Так что пришлось сворачивать разговор. Если посчитаешь нужным, то можешь забрать ее. «Воспользуюсь твоим прошлым советом и дам ей больше времени для восстановления». Подумав секунду, Лев добавил. «Кроме того, моя гильдия готова сотрудничать в вопросе оборотней». После этих слов Рыжий бросил мне уже знакомую монетку для призыва. «Как ей пользоваться, ты уже знаешь». Убедившись, что наш разговор не был пустым фарсом, Лев был готов со спокойной душой покинуть обитель. Даже не пытаясь давить авторитетом и уж тем более угрожать, он выбрал иной путь, создавая новые точки соприкосновения между нами. Перебросившись парой фраз по дороге и обговорив более мелкие детали, намечая будущую зачистку локации с оборотнями, я отвел Льва к спящей Алисе. Девушка к этому моменту стала выглядеть более живой, что добавило Льву уверенности. Отправив Вечного в столицу, сам вернулся к сердцу обители. Изначально собирался изучить тлеющий узор угасающего ритуала. До этого я уже мельком отметил зоны с выжженными энергетическими каналами и узлами. Даже если мне не удастся исправить слабые зоны, в будущем я буду знать, какие участки лучше не перегружать. Правда, на деле эта задача легла на плечи Альта. Мне же предстояла беседа со стаей, которая продолжала ожидать вожака в полном составе. Ожидаемого шквала вопросов не последовало. Вечные и местные терпеливо ждали. Лишь слон не сводил с меня взгляда, словно пытался увидеть мое лицо сквозь маску двуликого. «Раз с путешествием на Землю вышла некоторая заминка, думаю, стоит скорректировать наши планы». До ритуала переноса я полагал, что надолго покидаю Теллуру, так что раздал ряд простых указаний стае, в некотором роде зацикливая деятельность подчиненных. Учитывая новые реалии, некоторые моменты следовало изменить. К сожалению, у нас хватало дел, висящих мертвым грузом. Визит в логово оборотней пришлось отложить на неопределенный срок. Прежде всего, зачистка той локации весьма опасна. С нынешними силами стая банально не потянет эту задачу. Тем более у меня уже есть предварительная договоренность с главой беспощадных, так что я отложил этот вопрос на потом. Куда выгоднее будет объединить наши силы незадолго до разглашения информации о самой долине. Поиски храма Канис выглядели весьма заманчиво. Форма, полученная в святилище Фелис, отлично давала понять, насколько сильной может стать новая способность. Вот только и тут хватало подводных камней. Причем нехватка ОИ выглядела меньше из проблем. Во время очищения храма Фелис от сил Инферно мне удалось прикончить демона-паразита лишь благодаря поддержке Кизары и ее сестры Миары. Тогда на меня сработала целая цепочка событий, позволившая обзавестись с помощью сестер. На божественной арене, открыв правду об интригах Инферно, Мне удалось сделать первый шаг на пути примирения с Канис, но не более того. Навряд ли среди псов найдется сильный союзник, готовый учинить разгром в храме. В лучшем случае меня ждет квестовая цепочка с набором репутации, а в худшем придется задействовать ресурсы стаи. Вновь все упиралось в относительную слабость подчиненных, так что следовало сделать акцент на прокачке собственных людей. Естественно, идеальным решением будет параллельное закрытие одной-двух смежных задач. Свиток, полученный от торговца информацией в качестве катализатора для прокачки, также не особо подходил. Требовалось нечто более боевое и универсальное. «Феник, как успехи с поиском безумцев? Есть какие-либо ниточки?» На самом деле не было никаких гарантий, что уничтожение безумцев запустит скрытую квестовую цепочку. Но попробовать в любом случае стоило. На счету стаи уже было уничтожение некроманта и алхимика, так что начало уже положено. Кроме того, захваченные искры безумцев имели хороший потенциал. Аризави тому отличный пример. Даже если это и не перерастет в квест, то, со слов Аризави, имелся неплохой шанс заполучить псевдосферу у безумного садовника. Подобный трофей лишним точно не будет. Видимо, эльф не ожидал, что именно с него начнется разговор. Но в итоге Феник довольно быстро взял себя в руки. Практически все стоящие информаторы — обладатели весьма специфических навыков, профессий и классов. Воры, убийцы, вымогатели — это лишь вершины айсберга подпольного мира столицы. Феник, стае сейчас совсем не нужны лишние неприятности. На самом деле, за редким исключением, все они вполне адекватные люди. Банальный отыгрыш и специфика способа зарабатывать, — пояснил эльф. Главная проблема в том, что они и до разлома не показывались без особой нужды при свете дня, а сейчас они наверняка и вовсе залегли на дно. «Понял». Подобный расклад был в пределах моих ожиданий. В любом случае, я не планировал начинать именно с безумцев. У нас уже висит задание на зачистку 7 подземелий, так что выбрать есть из чего. Существовал слишком большой риск, что локация с одним из собратьев Аризавия будет повышенной сложности. Возможно, это изначально и не было предусмотрено. Но кто знает, как отреагировали на разлом безумцы. Для начала следовало разогреться на чем-то более простом и безопасном. «А что со спиралью?» — сходу задал резонный вопрос эльф. «Пока с этим справится Пария и ее стражи. Но после возвращения вашей группе придется вернуться на первый виток». Неожиданный момент, но эта новость заметно приободрила эльфа. В слепое желание бороться с тварями Инферно я не верил. Даже с учетом влияния разлома, у эльфов и лучников не имелось кровной вражды с демоническими тварями. Возможно, всему виной банальное удобство и безопасность. С Парией дела обстояли еще проще. Для нее мои слова приравнивались к закону. Дочка просто кивнула в ответ, давая понять, что все услышала и поняла. «Бездна, Сум, Чешуйка и Слован, вы тоже отправитесь с нами. Лиэль, По и Костяные Стражи справятся с охраной обители и замка». Девчата новость восприняли спокойно, чего нельзя сказать о кузнеце. «Зачистка данжей далеко не самая моя сильная сторона», без особого энтузиазма отозвался Дворф. «В одной из локаций требуется рудокоп, и, насколько я помню, это одна из твоих вспомогательных профессий». «Ардера пойдет со мной», тихо, но вместе с тем настойчиво ответил Дворф. «Если ты действительно беспокоишься о ее безопасности, то разумнее оставить девушку в обители. То, с чем не справится Лиэль и По, легко прикончит любого из нас, и ты не исключение». Пусть я не посвящал новичков во все тайны, о греховной природе моих помощников стаи все знали. Это касалось и сил Ультионис и Гулама. Учитывая уровень этой парочки, у них еще долго не будет достойного противника в лице вечных. «То, что сумеет прикончить кого-то из них», скользнув взглядом по грехам, Слован повернулся ко мне. «Навряд ли будет охотиться за мной или Ардерой. Надеюсь, ты сумеешь пойти мне навстречу», вполне искренне добавил Бородач. «Феник, с принятием Ардера в группу возникнут проблемы?» «Пусть девушка и без сознания, для системы это просто особый статус. Скорее всего, мы сумеем ее принять и протащить в данж. В таком случае всего нас будет 10 человек, так что мы все проходим как средняя группа, и в запасе останется 2 места, которые нужно придержать». «Для чего?» «Скажем так, это негласные правила для сделок подобного рода. Информаторы зачастую, помимо золота в качестве оплаты, требуют 1-2 места в группе. В конце концов, зачастую речь идет об одиночках, которые не упустят шанс заполучить интересный квест или достижение. Посторонний внутри группы будет крайне нежелателен. Даже внутри стаи я не мог раскрыть все свои секреты. Что уж говорить о чужаке. Учитывая нынешние реалии, навряд ли кто станет напрашиваться в нашу группу. Но мы должны придерживаться тех самых правил», — принялся объяснять Феник. «Ведь если информатор поймет, что нам важны эти места или приватность, он может задрать цену. В любом случае, мы всегда сможем настоять на откупе. Единственная загвоздка — время от времени встречаются данжи с особыми правилами. Так что, возможно, нам все же придется делать перегруппировку. Слован, ты сам все слышал. До тех пор, пока это не вредит группе, я готов пойти на некоторые уступки. Лезть в драки я тебя также не прошу, но обязанности рудокопа придется отрабатывать от и до. В случае, если так и не удастся напасть на след безумцев, я планировал отправиться в лунные копи, в описании к которым давался прямой намек, что потребуется парень с киркой и молотом. «Не переживай, с этим не возникнет никаких проблем», — легко согласился Слован. «Думаю о том, что ответственность за безопасность девушки целиком и полностью ложится на твои плечи, говорить не стоит?» Судя по уставшей улыбке на лице кузнеца, тот никогда и не перекладывал на меня это бремя. «Отлично, с этим разобрались. Феник, а что относительно моего уровня? Это не помешает?» В большинстве случаев группы собирались из вечных так, что разброс уровней между самым сильным и слабым участником не превосходил десятку. Также следовало учитывать тот факт, что я преодолел порог второй распечатки. В рядах чисельщиков можно добиться статуса няньки. Это позволяет высокоуровневому вечному сопровождать группу и при необходимости сражаться плечом к плечу. Естественно, это сказывается на добыче, снижая качество трофеев и количество опыта. Вот только для этого требуется иметь высокую репутацию внутри гильдии и выполнить соответствующее задание. Но в качестве награды можно получить неплохую профессию. Есть альтернативные варианты. Выполнение задания и тем более получение новой профессии не входило в мои планы. Можно использовать медальон чистильщиков. Одна из его дополнительных функций — фантомное снижение или повышение собственного уровня. По факту это никак не затронет твою истинную силу, но для системы показатель изменится. Навряд ли этого легко добиться. В противном случае подобные амулеты попросту ломали бы баланс. Для получения постоянного эффекта нужно иметь весомый вклад в гильдию, регулярные рейды, щедрые пожертвования и выполнение не очень выгодных цепочек квестов, что нам не подходит. Вместо этого можно воспользоваться разовым бафом. Сколько это займет времени? Достаточно потратить несколько золотых и пожертвовать имеющуюся репутацию. Курс, за каждый уровень разницы придется отдать 5 монет и единицу репутаций. Бездна сейчас 77 уровня, значит, тебе следует опуститься до 87. Итого 70 золотых и 14 единиц репутации. С деньгами проблем не было, а вот репутация из гильдии практически доберется до нулевой отметки. Верно. Кроме того, эффект продлится лишь один данж. После сойдет на нет, вновь порадовал Феник. До разлома я предпочел бы сохранить отношения с гильдией, но сейчас требовалось в кратчайшие сроки сплотить стаю и нарастить их силу. Зачистка закрытого данжа выглядела куда безопаснее, нежели прокачка под открытым небом. Конечно, всегда имелся риск, что мы окажемся не одни, но сейчас он был минимален. «Слован, у тебя есть амулет чистильщиков?» Я едва не забыл о дворфе, чей уровень также добрался до сотого. «Он направится с нами не как боец, а как добытчик, так что тут не возникнет никаких проблем», — подсказал Феник, прежде чем ответил бородач. «В таком случае обойдемся без нянек. Отправимся единой группой. Начнем с лунных копий. Даже если удастся ухватиться за ниточку, ведущую к безумцам, не будет лишним размяться в локации попроще, обкатав взаимодействие внутри группы. Феник, думаю, тебе есть что сказать, так что мы слушаем». Феник давно держал на руках карты пропуска к нужным данжам. Там же указывалось название и кое-какие данные. Так что эльф наверняка уже добыл более подробную информацию. Собственно, ушастый не подвел. «Лунные копи. Локация подземного типа и по факту является заброшенным рудником. Раньше местные там активно добывали серебро, причем по мере разработок жил стало попадаться магическое и даже истинное, более ценное в плане ремесла руды. Обычное серебро используется в основном для чеканки монет и простых украшений», — взялся пояснять дворф. «Для меня оно практически бесполезно. Магическое серебро куда интересней, но все равно слишком мягкое. В основном оно нужно при создании бижутерии, реже в экипировке магов. Истинные, напротив, отличаются повышенной прочностью и рядом свойств, которые позволяют делать из них неплохие оружие и броню. Помимо озвученных свойств, такое серебро порой используют при создании големов», — вновь взял слово Феник. «При определенных условиях они могут и сами зародиться. Собственно, именно это и произошло в лунных копьях. Пока шахтеры работали в верхних ярусах рудника, об этом никто не знал. Но опустившись достаточно глубоко, те выпустили на волю огромное количество монстров. Смотрю, на этот раз ты уделил должное внимание истории». Раньше Феникс сходу перечислял голые цифры и факты по врагам. Пережив разлом, эльф сделал правильные выводы. «От подобных деталей теперь зависит не только опыт, приходится адаптироваться». Вечный спокойно принял мою похвалу. В основном лунные копи заселяют галеониты, под вид элементалей Земли, плоть которых содержит разные типы руды. Живых созданий в пещерах практически нет, сказывается слабо ядовитая атмосфера. Что насчет источника отравления? Понимая, с каким именно ядом предстоит столкнуться, будет несложно запастись антидотом. Галеониты. Плоть этих тварей имеет определенную долю свинца. Видимо, в первую очередь эти шахты богаты далеко не серебром, поделился догадкой Слован. Это легко объяснит ядовитый фон. Так и есть, кивнул эльф. Изначальный эффект от паров свинца минимален, но со временем он будет накапливаться и усиливаться, учитывая, что источник отравления устранить невозможно. Антидот также не даст ощутимого результата. Придется использовать фильтрующие маски. Переведя на меня взгляд, эльф добавил. Они занимают слот лица. Весьма необычный дизайн, оценила бездна предмет, который на удивление оказался похож на обычный земной респиратор-маску с парой фильтров. Разработка Вервента, он из числа вечных, пояснил Феник. Стоит пару золотых, пары патронов хватает на час. Сколько у тебя этих патронов? Учитывая, что я не мог снять маску, мне пришла в голову интересная идея, как воспользоваться этой экипировкой. 95. Держу полный стак для непредвиденных ситуаций. Хочу провести небольшой эксперимент. Поняв мой намек, Феник без лишних вопросов передал фильтр. Противогазный фильтр. Тип расходуемый. Эффект. Снижает интенсивность отравления ядовитыми газами на 90%. Снижает интенсивность отравления ядовитыми парами на 70%. Дополнительно. Длительность действия зависит от степени загрязненности воздуха. Когда фильтр вырабатывает 2/3 ресурса, его боковая поверхность меняет цвет на серый. Работает только в паре с маской Вервент 12 и выше. С названием создатель явно не заморачивался, но, возможно, оно и к лучшему. Ведь оно сразу давало понять, что именно тебе попало в руки. С той же маской дела обстояли иначе. Покрутив в руках фильтр несколько секунд, но так и не найдя ничего примечательного, отдал расходник на съедение проглоту. Без острой на то необходимости я не горел желанием лично поедать подобные вещи. Насекомушу, к моему удивлению, угощение пришлось по вкусу. Видимо, я слишком часто скармливал ему землю. В трее сразу появилось несколько новых сообщений. В первом говорилось о заполнении шкалы опыта на 0,37% за поедание необычного блюда. Но меня заинтересовало второе. Поглощен предмет «Противогазный фильтр». Получены временные эффекты. Снижает интенсивность отравления ядовитыми газами на 57%. Снижает интенсивность отравления ядовитыми парами на 36%. Длительность — 32 минуты. Благодаря жажде, а именно двум ее свойствам, во благо и ассимиляции, мне удалось заполучить приятный и полезный баф. Естественно, тот уступал свойствам самого противогаза, но меня это полностью устраивало. В случае, если бафа окажется недостаточно, я всегда мог воспользоваться еще одним свойством той же жажды. С его помощью мой желудок мог вместить любой слот экипировки, сохраняя все эффекты, но при этом постепенно переваривая предмет. Правда, до этого доходить не хотелось, ведь сейчас там находилась заколка Пикси, увеличивавшая урон руками на 50%, а в случае экстренной замены старый предмет будет попросту уничтожен. Единственным, кого удивили мои действия, оказался Слован. Правда, до расспросов дело не дошло. Дворф просто покачал головой. Ну а Феник с парнями и девчата давно были в курсе относительно моих гастрономических особенностей. Закончив с экспериментами, взял у Феника еще 10 фильтров. Этого должно было хватить с запасом. «Сама локация состоит из нескольких ярусов этажей», — продолжил эльф. «Тотальная зачистка не является обязательным условием. Основная задача — прикончить главного босса. Раньше лунные копии были куда популярней, но по мере прокачки и обесценивания серебра гильдии отказались от рейда в эту локацию. В конце концов, в отличие от заданий чистильщиков, им приходилось пешком добираться до нужной зоны. А эта шахта расположена далеко от обжитых территорий». Закончив с общей вводной, Феник принялся за описание самих монстров. Примерный диапазон уровней, особенности расы и многое другое. Записывая все увиденное на подкорку, причем не свою, а Альта, сам вел мысленный диалог с парией. Дочка порадовала хорошей новостью. Золотой жук должен был вот-вот родиться. Учитывая его потенциал, сходу дал парии право брать любые предметы со склада ниже эпического ранга. Ограничение, по понятным причинам, носило временный характер. После того, как стая уверенно станет на ноги, рацион жука будет вновь расширен. Любая легендарка будет стоить того, чтобы отдать на съедение 10 эпических артефактов. После предварительного инструктажа, отдельные детали Феник планировал рассказать на месте в шахте, мы почти сразу отправились в столицу. Длительных сборов не потребовалось. Благодаря инвентарю, пусть и уплощенному через походные сумки и рюкзаки, любой вечный мог с легкостью держать при себе не только самое необходимое, но и пару центнеров разного хлама. В итоге сборы заняли считанные минуты. Отдельного внимания удостоились кровавые пилюли и янтарная мазь. Учитывая их общий малый запас, пришлось заняться распределением ценного ресурса. На всю группу у нас имелось всего 14 пилюль. От равного деления между всеми сходу отказался. Себе взял лишь одну, да и то припас на будущее. Навряд ли в лунных копьях я столкнусь с реальной для себя угрозой. Обделить пришлось и бойцов тыла, Феника, Гринфилда и Кота. Им также досталось по одной пилюле. Остальным, включая Славана, досталось по две красных таблетки. Аналогичная ситуация произошла и с янтарной мазью. После переноса в столицу стая сходу разделилась. Феник собирался пройтись по закоулкам города, чтобы передать информаторам весточку через связных. «Разве не проще будет использовать манок? Нужные нам люди давно избавились от городской метки», — покачал головой Феник. «А без нее почтовые светляки бесполезны». «Сколько это займет времени?» — вклинилась в разговор Бездна. «Около получаса». «Алькор, у меня все еще не закрыто задание на сбор крови различных существ. Столица — лучшее место для поиска новых экземпляров. Сейчас не лучшее время для покупки крови». Далеко не самая удачная идея шаманки требовала пояснений. В городе все еще ощущалась давящая атмосфера после разлома. Да и редкие местные то и дело бросали тяжелые взгляды в нашу сторону. «Не переживай, я не собираюсь приставать с этим к местным», — не согласилась девушка. «Для начала просто пройдусь по улицам и осмотрюсь. Если увижу кого-то интересного, естественно, из числа вечных, просто предложу обоюдовыгодную сделку». «Хорошо, но не задерживайся. У тебя также полчаса». Местные боялись повторения разлома, в то время как большинство вечных не хотели разделить судьбу Ордеры и тем более Верравия. В зале, легко вмещавшем более 200 людей, сейчас находилось от силы 40. «Феник навряд ли быстро вернется, так что можно пока перекусить», — предложил Кот, первым проходя к одному из столов. «Раньше никогда особо не задумывался о том, что именно здесь ем. Главным было перебить дебаф от голода. А сейчас даже от мыслей о плесневелом хлебе или несвежем мясе воротит». В целом, Хиллер предложил здравую идею, вот только особого энтузиазма среди девчат она не вызвала. Пусть Сум и Чеша старались этого не показывать, чувствовалось, что они нервничают. Подобной реакции перед зачисткой данжа от них я не ожидал, но в целом их можно было понять. «Голод вешает неприятные дебафы, а в бой следует идти на пике силы, так что перекусите». Поначалу девчата не отреагировали на мою реплику, даже не поняв, что я обращаюсь именно к ним, но в итоге кивнули. Вскоре на столе появилась заказанная еда. Единственным воздержавшимся оказался я сам. Для меня подобный перекус только распалит едва затихший голод. Лучше потерпеть до входа в данж и уже там дать волю пожирателям. После резни в столичной таверне я взял за привычку куда внимательнее следить за окружением. Благо на этот раз никаких знакомцев вроде того хоббита Тип-Топа рядом не оказалось. В целом в зале находилось не так много вечных. Три слаженные группы, так же как и мы, ютились за столами, тихо обсуждая стратегию предстоящих зачисток. Никто не хотел попасть в беду из-за спешки, и разумные активно обсуждали те или иные варианты. Были здесь и одиночки. Видимо, те надеялись по старой памяти примкнуть к случайной группе, но, судя по всему, затея успеха не принесла. Сейчас принимать в состав чужаков — рискованная затея. К нам также попытались подойти, но я сразу дал понять, что мы никого не принимаем. Убедившись, что в зале нет врагов, решил заглянуть в аукцион. Учитывая, что золотой жук практически вылупился, не помешает узнать положение дел на рынке. Бегло пройдясь по нескольким категориям оружия и экипировки, сделал предварительные выводы. Предметы обычного ранга продавались целыми партиями, причем в разделе ресурсов под переработку. Возможно, подобный хлам переплавляли на слитки и разбирали на составляющие. Цена в основном опиралась на два параметра — уровень и размеры. Кинжалы всегда стоили в разы дешевле, чем полноценный клинок, но и выгоднее всего было покупать нагрудники. Учитывая наличие неполного спроса, подобное сырье имело стабильную цену и поставки, что мне и требовалось. Вот только у меня под рукой нет конвейера из золотых жуков. Одиночная особь сильно ограничена в своих возможностях. По той же причине отказался и от закупки редких артефактов. Шаг в цене между ними и уникальными предметами слишком мал. Реальную прибыль можно получить только при эволюции уников в эпическую экипировку. Главная загвоздка заключалась в том, что по мере роста рангов артефактов резко падало предложение, по крайней мере, это касалось приемлемой цены. Нужно будет провести серию тестовых кормежек золотого жука. Учитывая, что конечный результат частично зависит от удачи, нужно выставить рамки по цене. Если задумка выгорит, то нужно будет поставить кого-то мониторить аукцион. Закончив с экипировкой, решил пройтись по остальным разделам и сходу приметил кое-что интересное. После второй распечатки я мог получить доступ к ассортименту одного из ближайших кластеров, а именно Тянься. Правда, тут имелся ряд нюансов. Первое. За доступ требовалось доплатить 200 золотых. Второе. Мне в руки мог попасть лишь наиболее распространенный товар. Ничего уникального. Третье. Система автоматически увеличивала цену на подобные лоты в 20 раз. Поначалу планировал проигнорировать новую функцию, но довольно быстро передумал, решив пройтись по немагическим свиткам. Проще говоря, речь шла о продаже информации любого сорта. Описание слабых и сильных сторон разных монстров, комбинация талантов и осколков, наводки на скрытые локации и задания, чертежи предметов и построек, алхимические рецепты, ритуальные узоры и даже наброски бардовских песен. Музыке оказалось посвящено довольно большое количество лотов, причем зачастую на глаза попадались знакомые тексты с явно несовпадающим авторством. Видимо, на поприще разлома в новом мире нашлись особо прозорливые люди и не только, не гнушавшиеся плагиатом. Среди огромного списка разделов меня интересовал посвященный истинному искусству. Вот только предложение Гипербореи в этом плане выглядело довольно скупо, чего не скажешь о Тянься. Даже с тем учетом, что мне предлагали только особо ходовые экземпляры, система выдала несколько сотен вариантов. Видимо, сказывалось культурное наследие страны. Самые дешевые свитки оценивались серебром, а наиболее дорогие могли поспорить в цене с управляющим ядром. Ведь это далеко не самые дорогие и уникальные экземпляры. Даже с учетом 20-кратной наценки это слишком. Самое смешное, что главная проблема заключалась в том, что даже за умеренную цену ассортимент был слишком большой. Трудно сделать выбор, когда перед глазами десятки вариантов, причем большинство из них имели весьма специфические названия, вроде «Летящая ладонь, пронзающая небо и низвергающая в ад», «Создание четвертого Дянь-Тянь» или «Асура скрытого удара». Перебрав несколько вариантов, выбрал «Основа основ». Название не обмануло. Полученный свиток оказался полностью посвящен способам сбора ОИ, а не их трате. Медитация, поглощение потенциала убитых существ или поедание особых растений и материалов – это далеко не полный список. Забавный момент, но прилетевший светляк разительно отличался от того, который я видел в прошлый раз. На этот раз вокруг сгустка света кружила пара фантомных китайских драконов. Интересный визуал, за который пришлось отдать 50 золотых. Доставка из иного кластера, как оказалось, тоже стоила куда дороже. Причем учитывалось и конечное место назначения. Например, будь я в обители, цена выросла бы в 3-4 раза. А аналогичная услуга вне безопасной зоны выдавала 10-кратный ценник. Будет глупо переплачивать после, так что решил посмотреть и другие разделы. С информацией об искрах дела обстояли немного лучше. Гиперборея самостоятельно обеспечивала около половины внутреннего рынка. Собственно, эти знания находились в ходу у магов-зачарователей и их ближайших коллег. Захваченные души также использовались в качестве основного расходника для ритуалов, проклятий и призыва. Несмотря на отсутствие наценки, за вторую покупку пришлось выложить 300 золотых, отчего общие траты добрались до 1000. В итоге я заполучил довольно увесистый справочник. На его страницах не было ничего уникального, затрагивалась лишь база, но она была довольно обширной. Индивидуальные наработки и комбинации стоили куда дороже. Впрочем, меня остановила не столько цена, а всплывшие в памяти слова Игоря Семеновича, трансформовца, в чьей лаборатории мне довелось поработать. Во время создания аватары он прямым текстом сказал, что Теллура с куда большим трепетом относится к людям, не идущим проторенными дорожками. А вот свиток под названием «Основные принципы сбора и концентрации» игнорировать не стал. Даже беглого взгляда оказалось достаточно, чтобы понять, та вполне стоила десятка потраченных золотых. Автор делил сбор искр на два варианта. Первый подразумевал убийство сильного существа с последующей поимкой достаточно мощной искры. На этом суть сбора заканчивалась. Второй метод подразумевал постепенное накопление и концентрацию более слабых душ за короткий промежуток времени, в результате чего те сливались в единый фрагмент. Об этих способах я и раньше знал, при этом сделав на их счет определенные выводы. В моих глазах куда выгоднее было поглощать искры именно сильных существ. Биение жизни, полученное после убийства гидростража, в разы превосходило пользу от крови болот, в то время как первое навсегда увеличивало регенерацию здоровья на 1%, что было актуально всегда и везде, Второе принесло повышенную выживаемость и скорость исключительно в болотистой местности. Если подумать, то кровь болот была полезна довольно непродолжительный срок, после чего превратилась в мертвый груз. Недавно полученное средство с родом люпус после массового геноцида волков, пусть и превосходило кровь болот, все еще заметно уступало дитя Инферно, бонусу, полученного после пожирания искры демона-паразита из храма Уники. А чувство стаи, полученное самым первым, вообще эволюционировало в нечто большее, чем простой пассивный эффект. Единственное преимущество сбора множества малых душ по сравнению с пожиранием одной сильной искры — бонусное направление талантов, присущее другой расе. Вот только и тут все шло не очень гладко. Истечение добавляло моей крови коррозийные свойства, что делало ее куда опаснее в сражениях. Да и от призыва ворона, без сомнений, имелась польза. Для противника, который прекрасно знает, чего стоит ожидать от проклятых, подобные способности станут неприятным сюрпризом. Вот только профильность этих самых талантов также делала их слабее. Они банально куда хуже, синергировали с иными моими силами, попутно требуя для собственной прокачки ценные ресурсы. В итоге, даже получив новые лепестки и даже ветки талантов, я практически не уделял им внимания. Если бы не недавно полученные награды, то призыв ворона так бы и остался простым довеском. Да и истечение получило большую часть ранга в качестве награды от системы. Самое интересное, что ход моих мыслей, хоть и был близок к истине, оказался неверен. Причем ошибался я в самом элементарном и банальном аспекте. Полезным могли быть оба варианта. Главное — грамотный подбор жертвы. Причем именно сбор множества душ являлся более надежным способом. Ведь при таком методе я наверняка знал, что именно получу. Бонусы опирались на признаки всей расы. В то время как, поглотив искру сильной особи, я мог перенять ее уникальную черту, которая могла отсутствовать у ее собратьев. Окажись убитая мной гидра сильнее и обладай уникальной мутацией, например, дополнительной головой, я вполне мог заполучить именно ее. Для ее вида это бесспорное преимущество, чего нельзя сказать обо мне. Точных примеров хватало, правда, речь в них шла о наиболее распространенных расах и монстрах. Отдельной сноской шло упоминание, что лучшими донорами могли стать представители собственной расы, а лучше ее более продвинутый грейд. Правда, тут же предупреждалось, что у подобного метода будут последствия. Ряд достижений, если повезет, то принудительно принятый осколок, могут значительно ослабить или свести на нет уже расовые таланты. Братоубийца, предатель рода, изгнанник, неприкасаемый — это далеко не полный список, каждый пункт которого ослаблял носителя, причем эффекты отлично складывались между собой. В итоге на роль жертв лучше всего выступали ближайшие собратья твоей собственной расы, отдельные подвиды, при условии, что имело место быть внутрифракционная вражда. Орки и прочие представители племен тому отличный пример. Далее в свитке делали акцент на совместимости тех или иных душ с различными артефактами, предметами экипировки и оружием. В отличие от проклятых, остальные расы использовали добытые искры в основном в ремесле. Впрочем, это не мешало провести аналогии. Души демонов чаще всего давали бонус к атакующим способностям и атрибуту огня. Отчасти эта комбинация являлась едва ли не идеальной для зачарования молота. Помимо подходящей стихии, мощь кузнечного молота являлась важным атрибутом. Вот только на деле демоническая сущность являлась несовместимой с практически любым видом ремесла. В итоге, решившись на подобное зачарование, в лучшем случае получится оружие, непригодное к ковке, а в худшем — артефакт и искра попросту будут уничтожены. Имея в собственном арсенале поглощенную демоническую искру, я легко мог провести аналогии. Эффекты оказались практически идентичны. Из приятных новостей в свитке давался намек на возможность улучшить уже имеющиеся бафы. Но как именно это сделать, не описывалось. Требовалось взять более дорогую рукопись. Заглянул и в раздел татуировок. Тот удивил огромным выбором, причем большая часть работ оказалась отечественного производства. Китайский сегмент явно не чествовал это направление. Лоты подешевле позволяли узнать наиболее распространенные эффекты, причем сами татуировки зачастую были замылены. Более дорогие аналоги выделялись куда большей проработкой нюансов. Влияние на конечный эффект от нанесения на ту или иную часть тела, перечень проверенных рас, которым тот или иной узор точно не повредит, комбинации с теми или иными осколками, классами и профессиями. Эти мастера также позволяли взглянуть на собственные работы, причем без какого-либо замыливания. Правда, откровенно говоря, они особо ничем не рисковали. Эскизы отличались детализированным рисунком с огромным количеством мелких деталей. В таких работах мало увидеть конечный результат. Нужно понимать каждый шаг, учитывать последовательность слоев и в особенности состав чернил. Собственные работы на фоне чужих выглядели не особо изящно. Тем не менее, перебирая даже дорогие эскизы, я не почувствовал отклика. В итоге решил ничего не покупать. Феник вернулся примерно через 20 минут и, к сожалению, не принес с собой хороших новостей. Двое отозвали своих связных. Один согласился выйти только ночью, четвертый в разы задрал цены. Шансы есть только с одним, но он, если и выйдет на связь, то не раньше, чем через 1,5-2 часа, — выпалил на одном дыхании эльф. «В таком случае ждем возвращения бездны и направляемся в лунные копи. Хорошо, я пока переговорю с управляющим по поводу данжа и твоего амулета. У нашей группы неплохая репутация, с чистильщиками, возможно, удастся скостить цену». Забрав артефакт, угрюмый эльф пошел к управляющему залам, попутно заказав у официантки пару кружек с элем. Феник явно горел желанием проявить себя, попутно сгладив промашку с информаторами. Вот только и в переговорах с местными дела пошли не очень. Слушиваться в разговор эльфа не стал, но и без этого сразу стало понятно. Управляющий больше занимался собственными делами, чем обращал внимание на подошедшего Вечного. Учитывая мой скромный опыт работы с гильдией и недавний погром в снятой мной вип-комнате, решил не вмешиваться, оставив возникшую проблему на Феника. Вместо этого сам достал из инвентаря один из трофеев, добытых в Таргурии. Череп заблудших душ. Фрагмент комплекта, пожирающий душу. Класс сломанный. Тип – демоническая реликвия. Тип – фрагмент. Прочность – 84 из 375. Описание – развернуть. Свойства. Дух – плюс 1%. Ментальное сопротивление – плюс 1%. Эффекты. Артефакт способен поймать и удерживать только что лишившуюся тела искру. Дополнительно. Нанесение крови жертвы усиливает эффективность артефакта. Восстановление способности требует 24 часа. В отличие от своей пиковой формы, которую использовал Гун-Гун, нынешний артефакт сильно изменился. Прежде всего, он обзавелся классом, вот только это не пошло ему на пользу, ведь речь шла о получении статуса сломанной. Следующее изменение, дополнительный тип, также не принесло никакой пользы. Статус фрагмента говорил о том, что артефакт является лишь кусочком более могущественного предмета. Собственно, оно и неудивительно, ведь изначально фанатик использовал 4 черепа, в то время как мне в руки попал лишь один, да и то с обилием трещин. Являясь лишь четвертью от изначальной реликвии, уцелевший череп имел лишь 25% от изначального показателя прочности. Свойства ослабли в 10 раз, а большая часть эффектов вовсе сошла на нет. Вместо грозной демонической реликвии мне достался слабый и сломанный артефакт. В моем случае 1% прирост духа давал всего 2 единицы к характеристике, что выглядело просто смешно. Увеличение ментального сопротивления на 1% фактически ни на что не влиял, ведь у меня этот параметр уже имел 52% показатель. Надежды на эффекты также не оправдались. Ранее череп мог пленить душу врага, причем речь шла не только о местных, но и вечных. Даже элита топовой гильдии кластера оказалась беззащитна против этого артефакта, точнее того, чем он был раньше. Возможность пленять уже лишившееся тело души выглядела как сомнительная шутка. По крайней мере, так было в глазах любого проклятого. Древо дыхания открывало куда больше возможностей. Жаль. В своем нынешнем виде реликвия могла легко претендовать на статус «хлама», по крайней мере, в моих глазах. «Ты упускаешь один весьма важный нюанс». К моему удивлению, в поток мыслей вмешался Аризавий. «Далеко не все будут достаточно мудры, чтобы сотрудничать с тобой». Алхимик редко начинал говорить первым, но зачастую его советы были вполне уместны. Этот случай не стал исключением. Было нетрудно догадаться, что Аризавий намекает на своих безумных собратьев. В конце концов, он и сам едва не выбрал путь перерождения. «Череп поможет лишь поймать искру, но не заставит ту стать на нашу сторону. Главное — поймать, остальное предоставь мне. Пусть я и не обещаю, но шанс на то, что они согласятся сотрудничать после беседы, довольно велик». Энтузиазм, с которым говорил Аризавий, хорошо давал понять, что беседа может оказаться весьма болезненной для его будущего собеседника. «Хорошо, но помни, у меня и так хватает врагов, так что не нужно создавать новых». Вместо ответа до меня донесся немного смущенный смешок. «Раз ты все понял, то самое время поговорить о цене». Мне не особо верилось, что алхимик готов взяться за это дело лишь из добрых побуждений. «Твоя кровь весьма... исключено». «Ну, мне стоило попытаться». Не особо расстроился местный. «В таком случае я хочу напиток, что дарует чаша Афродиты». Помолчав несколько секунд, он все же добавил. 20 порций будет достаточно. В день». «На сколько дней?» «Думаю, бессрочный вариант подойдет лучше всего. Можешь опустошать чашу 5 раз в сутки. А что касается длительности этого уговора, то он будет актуален, пока твои эксперименты с реликвией приносят пользу. Пусть я и планировал использовать чашу в куда больших масштабах, речь шла о ее прямом назначении. А вот эксперименты могли не очень понравиться бывшей хозяйке артефакта Афродите. Даже если риск подобного исхода и минимален, он должен быть оправдан». «Хорошо», — Резави ответил лишь после долгой паузы. «Но не жди моментальных результатов». Закончив говорить, алхимик сходу взялся за дело. С моего одобрения местный получил прямой доступ к чаше и мог опустошать то оговоренное число раз в любое время суток. Естественно, приоритет я оставил за собой. К сожалению, понаблюдать за экспериментами не удалось. Те проходили внутри тела Резавия. Впрочем, мне скучать не приходилось. Шагнувший за грань. Список доступных путей расширен. Добавлен путь к земле. Шагнувший за грань достиг 14 ранга. Дух плюс 5. Шагнувшему за ранг добавлено свойство «Покоряя иные миры». Снижение затрат единицы силы для создания пути. Текущий показатель – минус 35%. Формула – ранг, умноженный на 2,5%. Взятие очередного ранга профессии, особенно с получением нового свойства, всегда отличная новость. Новый параметр пусть и не претендовал на статус самого ходового, но был очень полезен. Создание пути на Землю не просто задействовало все доступные ресурсы. Мне пришлось использовать те резервы, которые лучше лишний раз не трогать. Помощь льва трудно недооценить. Помимо личного вклада, он пожертвовал огромным количеством энергетических кристаллов. Вот только он все равно оставался чужаком для обители. В следующий раз я бы предпочел обойтись без подобных гостей, ведь это подразумевает риск. Огромный вклад внесла Ильель, но, скорее всего, в следующий раз малышка попросту откажется стать частью ритуала. Ультионис лишь предоставляла возможности, наотрез отказываясь помогать в столь простых ситуациях. На этот раз все можно было списать на поощрение за принятый осколок пустоты. В следующий раз она наверняка проигнорирует подобный ритуал. Возможно, мне удастся создать новый путь на Землю без их помощи. По крайней мере, на пике своей формы. Достигнув 20 ранга, с этим не должно возникнуть проблем. Проверяя, сколько теперь стоит перенос в то или иное пространство, заметил один любопытный момент. Вход на Землю оказался закрыт. В глазах системы я уже находился в том мире, а следовательно, не мог перенестись. Впрочем, даже будь у меня такая возможность, безымянные и прочие технобоги навряд ли бы позволили устроить нашествие клонов. В итоге я ничего не терял. Параллельно изучая шагнувшего за грань, обнаружил еще одну странность. Для создания полноценного ядра в новом мире требовалось провести около 2 часов. Это условие было выполнено более чем наполовину во время самого ритуала, а тот занял около 5 минут. По логике, требовалось еще столько же для формирования якоря, но в итоге это заняло куда больше времени. Видимо, временные сдвиги между Землей и Теллурой непостоянны и носят хаотичный характер. В качестве небольшого эксперимента решил вновь дотянуться до клона. Попытка оказалась успешной и отняла куда меньше сил. Возможно, это было одним из побочных эффектов нового свойства. На этот раз увиденное напоминало чехарду из обрывков чужих воспоминаний. Набор кадров одного события мог резко смениться чем-то совершенно новым, а то и вовсе перерасти в непонятную мешанину. При желании я сумел бы удержать связь на куда больший срок, но момент оказался не очень подходящим. Здесь и сейчас клон выживал в ином мире. Ничего критичного. Парень по ту сторону избивал недозомби обрывком арматуры, несмотря на явный перевес в нашу пользу, но я не стал мешать. В конце концов, сам факт связи влиял на реакцию и концентрацию клона. Оборвав связь, вновь прогнал в памяти увиденное. Прежде всего, на этот раз мне удалось заполучить лишь картинку, полностью лишенную звука. Весьма неприятный момент, учитывая, что я не мог прочитать мысли клона. Единственное, что мне все же удалось уловить, так это отголоски раздражения в ответ на мои подглядывания. Учитывая, что драка подходила к своему логическому завершению, выждал пару минут и вновь попытался дотянуться до клона. На этот раз сосредоточился не на том, чтобы залезть в его память, а напротив, передать собственные мысли. Понимая, что обращаюсь фактически к самому себе, не стал задавать ненужных вопросов. При необходимости клон и сам все сообщит. Целью было поделиться последними новостями и догадками. Получилось ли донести информацию или нет, оставалось только гадать. В любом случае, решил пока оставить в покое парня на земле. Сеансы связи, если и не вредили, то причиняли тому явный дискомфорт. К этому моменту наконец-то вернулся Феник. Сев на один из пустующих стульев, он положил рядом со мной медальон. Медальон чистильщика. Постоянное улучшение, 1 ранг. Шанс получить более качественный трофей с элитных монстров плюс 8%. Временное улучшение – первый ранг. Фантомное уменьшение уровня на 14. Дополнительно текущая репутация 6. Как и говорил эльф, ему удалось получить нужный баф на медальон. Вот только особо радостным он не выглядел. Одним махом опустошив кружку с элем, ушастый перевел взгляд на Славана. «Похоже, у тебя... нас намечаются серьезные проблемы». Проведя рукой по подбородку, он обратился уже ко мне. «У местных есть ряд серьезных вопросов к его подруге». «У чистильщиков?» – клянился кузнец. «Нет, у них!» – совсем невесело усмехнулся Феник, кивнув в сторону входа. Гадать, о ком именно говорил эльф, не пришлось. В зал медленно вошел сгорбленный местный. Большую часть его тела скрывала мантия с капюшоном, отчего тот мог бы сойти за старца священнослужителя. Вот только образ портили серые, а местами и грязно-бурые повязки, практически сплошным слоем покрывавшие голову и, судя по всему, спускавшиеся вниз на остальное тело. Местами сквозь отошедшие полосы бинтов проглядывала обожженная до черноты кожа. Единственным открытым участком тела оказался левый глаз, пристально смотрящий в нашу сторону.